Вот ублюдок, охарактеризовала посредника Ликардия. Очевидно, кроме того, что я сам сдохну, он надеется максимально ослабить еще и клинок, древнее оружие, запертое в ножнах, блеснуло темным металлом. Жаль, что у меня другие планы. Ты даже не знаешь, сможет ли девчонка избавить тебя от рун, напомнила узкий момент всего замысла Вестница Смерти. Я же припомнил намек Корделии, где мне искать спасение. Да, она указывала отнюдь не на Эллибераут тогда. Думаю, мы сумеем решить проблему, сказал я. Гораздо интереснее другое. Магус фактически признался, что он зачищает Восток от наследия некромантов и ментальных магов. Необычный фетиш, заметила Вестница. Ага, согласился я. Посредник боится, что кто-то сможет поднять мертвецов или получить контроль над чужой магией. Внимание, вопрос со звездочкой, что объединяет два этих направления. К сожалению, у Вестницы Смерти не оказалось ответов. Как бы я ни ломал под ней кровать ритмичными движениями. Глава 15. Светлый праздник Первомай. Продувни очередей принимай. Желаю всем приятного прочтения. Сегодня в цитадели Мунназа было шумно. Весь город был расцвечен флагами, которые порывисто щелкали от пронизывающего ветра. Трубили горны, ревели глотки зазывал, блестели доспехи стражников и гвардейцев, выстроившихся вдоль центральных улиц. Неспешная и величавая эльфийская процессия двигалась от главных ворот к сердцу Мунназа. Сперва, удерживая копья в походном положении, проехали сотни всадников, блистая горящей на солнце мифриловой броней. Зеленые плащи и ткани их одежд казались несовместимыми с блеском, но лишь на первый взгляд. На второй все это уже понималось идеальным сочетанием цветов и подчеркивало безупречный вкус лесных эльфов. Высокие, до восхищения прекрасные, чуть надменные, но завораживающие красотой своих лиц, стройностью тела и аурой величия, силой древней мудрости, всадники одним своим появлением заставили замолчать недовольных городских жителей. Когда их согнали для приветствия делегации эльфов, горожане, оторванные от своей работы, были явно не в восторге. Сейчас же, глядя на великолепие конструкции катящихся без единого скрипа карет, некоторый оттенок божественности, который излучали эльфы, даже самые крикливые и ворчливые люди замолкли. Позади конных, усеивая дорогу тысячами лепестков самых прекрасных из видимых когда-либо жителями цветов, шагали десятки эльфийских девушек. Их белоснежные одежды огнем горели в лучах светила, слепя глаза зевак, вызывая у иных слезы радости и восхищения. Стройные, как лани, царственной походкой они двигались так, будто плыли над мостовой. Их длинные одежды, невесомые, словно самый лучший шелк, едва касались серости булыжников. Последние на фоне эльфийских красавиц и их непорочной чистоты выглядели комками грязи, по которым вынуждены были ступать великие и волшебные создания, что сошли на эту грешную землю. Иные горожане рыдали, падая ниц при виде этой процессии, понимая, сколь недостойны они, грязные и нечестивы, чтобы своими глазами видеть все это великолепие. Стоны отчаяния перемеживались с криками радости и восхищения, но невозмутимые эльфы никак не реагировали на происходящее. Как и положено небожителям, они не обращали внимания на мелкие неурядицы, которые возникали по пути их шествия. Вслед за цветочницами прошагали шеренги молодцеватых мечников, закованных в мифриловую броню с ног до головы. Красота их оружия и доспехов завораживала мальчишек и проживших жизнь мужчин. На их фоне иные стражники, пусть и мускулистые, но все равно не обладающие такой красотой, как эльфийские мужчины, казались заморышами, уродливыми животными, отрастившими себе кудлатые брови, длинные бороды или щегольские щетины. Человеческая рать выглядела мерзкой, ужасной, словно только-только выбралась из грязи после недели пьянства. Некоторые стражники, понимая всю свою омерзительность, стыдливо прятали глаза, когда ловили на себе взгляды местных жительниц, невольно сравнивающих красавцев-эльфов со своими защитниками. А процессия все шла и шла, и было в ней столько красоты, изящества и великолепия, что к тому моменту, как хвост втянулся в крепостные ворота, горожане были окончательно влюблены в своих новых соседей. Личный прием не задался с первых же секунд. После всех положенных по протоколу объявлений и приветствий, немногочисленная миссия эльфов двинулась к трону. Всем своим видом они выражали свое царственное и древнее происхождение, смотря вокруг как хозяева, что вернулись домой после долгой отлучки. Это подбешивало. Да чего уж там, насколько Магус был терпеливым и умеющим прятать свои эмоции человеком, Даже его подобное поведение длинноухих буквально подмывало дать каждому из них по надменной роже, желательно клевцом, чтобы оружие вошло поглубже в холеную рожу. Но, нельзя, нельзя, к сожалению. Король Гилраен, я рад приветствовать вас, расплылся в улыбке лорд Хаксен Вильварин, как только лидер лесного королевства приблизился к концу тронной залы. Хозяин восточной провинции встречал его у подножия своего великолепного трона, соответствуя всем канонам радушного хозяина, и все же на лице эльфа царил такой холод, что даже торжественная музыка звучала как-то блекло. Сановники провинции тоже как-то резко скисали, стоило эльфам пройти мимо них, словно лесной народ вытягивал из присутствующих саму радость. «И я рад нашей встрече, лорд Хаксен Вильварин», — ледяным тоном произнес король. «Если не знать о долголетии эльфов, то этого мужчину средних лет можно было бы принять за сверстника хозяина Мунназа. Высокий, с мужественным лицом и идеальными чертами лица, он был облачен в роскошные зеленые одежды, блистающие рассыпанными по рукавам и камзолу каплями драгоценных камней. Король Гилраен, его тонкие, словно женские, руки, казалось, никогда не знали грубой работы, но магу смог поспорить, что это не так. Наше королевство вот-вот объединятся и...» Начал было Хаксен Вильварин с радостной улыбкой. «Не торопите события, лорд», — охладил его пыл Гилраен, бросив взгляд на стоящую по правую руку от него миловидную эльфийку. «Моя дочь хотела бы вам что-то сказать». Он чуть повернул голову в сторону дюжины девушек-воительниц, которые прикрывали делегацию с тыла, и одна из них молча сделала несколько шагов вперед, одновременно с этим снимая с головы шлем и легким движением раскидывая по плечам свои волосы. Магус с интересом посмотрел на юную особу, которая, хоть и выглядела как молоденькая девушка, явно была постарше своего избранника. Белоснежные волосы падали легкими завитками на ее явно военные одежды такого же ослепительного цвета с бирюзовыми отливами. Каждый элемент был расписан драгоценностями и искусной вязью, создать которую не смог бы ни один мастер-ювелир во всей восточной провинции. Да что там провинция, нигде в Ауре, да и скорее всего в Химе не сыскать столь искусного мастера, чтобы хоть немного приблизиться к такому изяществу и красоте. Пронзительно голубые глаза, которыми она словно вмораживала в лед сердце того, с кем встречалась взглядом, изысканные украшения на голове и лице как дань эльфийской традиции, лишь подчеркивали ее высокое положение. Да, сомнений быть не может. Сама младшая принцесса лесного королевства пожаловала в Мунназ. Что интересно, потому как по протоколу она должна была явиться намного позднее, когда будущие родичи решат несколько интригующих вопросов относительно будущего сосуществования. Принцесса Имрехель, лорд поклонился, намереваясь поцеловать ручку будущей жене, но та даже не отреагировала на подобное. Ну да как же, Магус прекрасно говорил на эльфийском, и скрытые для обычных людей таинства эльфийских имен для него не являлись загадкой. Принцесса являлась властительницей звездного неба, а ее отец небесным покровителем. Не мудрено, что с такими именами и верой в свою исключительность они и ведут себя как напыщенные ублюдки. Лорд, голос принцессы был прекрасен и ласкал слух. День нашей свадьбы близится, и я с нетерпением жду этого момента. Хаксен Вильварин, молча проглотив нарушение этикета, натянуто улыбнулся, разгибаясь. «Как и я, миледи», — заверил он. «Вместе с тем, я должна сказать вам, что между нами нет возможности заключить союз». По тронной зале прокатился ропот удивления и недовольства. «До тех пор, пока не будет выполнено мое желание», — Магус молча присвистнул. «А принцесска-то с гонором побольше, чем у ее старшей сестры и отца. Выходит, шпионы не были до конца откровенны, или же мелкая дрянь искусно маскировалась. Младшая принцесса Имрехель, все, что в моих силах, принцесса», — заверил ее лорд. «В вашей провинции скрывается враг моего народа», — заявила она. «Мы пытались быть дружелюбными, не вмешиваясь в ваши внутренние дела лично. Это не сработало. Раз уж мы намерены породниться, то я решила, что вы не будете против того, что несколько наших карательных отрядов решат неприятность до моего замужества. А король-то молодец. Явно не дочурка принимала решение об отправке инфильтраторов, но не будет же лорд сейчас сводить счеты и высказывать свои подозрения. Нет, они все знают, что он это проглотит. Слишком далеко все зашло. Понимаю, — отчеканил лорд. — Однако, не одобряю подобного. Следовало посоветоваться со мной, я оказал бы всяческое содействие. Я и пришла сюда для того, чтобы получить вашего совета, лорд Хаксен Вильварин, — отчеканила девушка. В одном из ваших замков, вне всякого сомнения, без вашего ведома, скрывая свою подлую и грязную личину, находится исчадие демонической армии». Толпа загудела, пораженная услышанным. Магус внутренне улыбнулся. «Раз не сработала одна карта, то вторая, наверняка. Не уверен, что понимаю вас. Наша богиня не одобрит союз меду эльфам и человеком, если к этому моменту последний практик в Аурхейме не будет предан смерти, а девчонка умеет впечатлить словом. Как бы я ни упрашивала ее и не умоляла, она не делает уступок. Слишком много эльфов было убито этим чудовищем, включая, ее голос впервые дрогнул, моего брата и сестру. Я прошу вас повременить со свадьбой до тех пор, пока я не выслежу это чудовище и не притащу к вашим ногам для казни. Как только на плаху прольется последняя капля его крови, наш брак будет скреплен на небесах богами». Хаксен Вильварин пораженный стоял, не в силах сказать ни слова. Эльфы невозмутимо смотрели на него, и только лишь Магус внутренне торжествовал. «Ваше Величество, позвольте», он подошел к сводному брату. «Дело в том, что лорд и сам недавно узнал об этой опасности, что прокралось в наши земли, и мы уже предприняли все необходимые меры для того, чтобы уничтожить это исчадие. Нам удалось заблокировать его способности, и вскоре выступит отряд, который уничтожит его». «Неприемлемо», — отрезала Имрахиль. «Я лично омою свой клинок в его крови и обезглавлю. Это дело эльфов. И раз вы хотите жениться на мне, то прошу оказать доверие и позволить мне выполнить последний долг перед моим народом лично. Здесь, под сенью богини Аминосифали пред ликами семерых, я казню плененного мной практика. Иной вариант неприемлем». Сводные братья переглянулись меж собой. Лорд все прекрасно понял. Карта практика бита. Карта эльфов может быть разыграна лучшим из способов. Раз они хотят сами убить его, пусть. В обмен на эту привилегию, лорд стрясет с короля Гилрейна немало интересного. «Да будет так», — кашлянув в кулак, сказал Хаксен Вильварин. «Я предоставлю вам охотничьи отряды». «В этом нет необходимости», — заявил король Гилрейн. «Мы взяли с собой лучших инфильтраторов лесного королевства. Они сопроводят мою дочь и помогут ей в охоте, пока мы будем обсуждать наше будущее». Правитель восточной провинции нашел в себе силы лишь кивнуть в ответ на этот демарш будущего родича. Магус молчал, но торжествовал. Началось все с жара, мгновенно охватившего все тело. «Ну вот, словно у меня появилась ветреная подруга по имени Простуда, которая при попытке ее лечить решила превратиться в лихорадку. Затем к этим великолепным ощущениям добавилось обильное потоотделение и ощущение липкости по всему телу. Неприятно, конечно, но я даже порадовался тому, что все так легко обстоит и нет никакой боли. Ну потею и потею, температура. Да где ж наша не пропадала-то? А потом пришла она, боль. Словно каждая косточка в моем теле решила попробовать свое сопротивление на изгиб, излом, упругость, рост, сокращение, дробление. Температура тела резко подскочила, словно жидкости в теле решили урвать у костей упущенную пальму первенства. Уже через несколько секунд после начала процесса возникло ощущение, словно я лежу в емкости с расплавленным металлом. Мне было дико горячо, кожа словно обугливалась, стекая с костей и растворяясь в окружающей жидкости. О, но если я думал, будто это пик боли, то как же я ошибался. Кто-то очень нехороший подумал, что будет удачной идеей заставить меня прочувствовать то, что чувствовал один плотник, со скидкой на научно-технический прогресс. Каждый сантиметр моей плоти и костей словно начали одновременно дробить сотни перфораторов. При этом ублюдки, стоящие во главе этого косплей-фестиваля, познай свои дырочки, явно не торопились и наняли каких-то непрофессиональных дебилов, готовых работать за миску риса. Боль ввертывалась в мои кости медленно, неспешно, со вкусом. Единственное, что поддерживало меня всегда и без каких-то условий, мой опорно-двигательный аппарат, словно вибрировал, грозясь войти в резонанс с источниками моей боли и рассыпаться в труху. Я пытался кричать и вырываться, но не чувствовал своего тела. Я не мог вздохнуть, грудь словно сковала металлическим обручем, который зафиксировал грудную клетку при выдохе. Любая попытка выпустить из себя немного лишнего содержимого легких приводила лишь к тому, что груз на груди все больше давил, давил, давил. Мои мольбы о том, чтобы сознание просто отключилось, не были услышаны. Или же я просто не мог говорить, ибо во рту творился все тот же самое, с привкусом кошачьего помета и металла, а это я щеки прокусил. Внезапно, перед моими глазами появилась Элли Бераут, на лице которой было выражение из числа тех, которые лучше не видеть, если нет желания удобрить 40 гектаров. Бесстрастное лицо с клыками, шипами, звериными глазами, которое оскаливается перед тем, как пробить мне грудь когтистой лапой. Магус, бесстрастно отдающий приказ меня вскрыть. Корделия, которая все жует хлебушек и макает его для вкуса в мою кровь, ничуть не смущаясь при этом. Ликардия, ломающая мне грудную клетку, чтобы вытащить мое сердце. Скалящаяся Люция, чьи клыки превращаются в огромные бивни. Фратер, методично рубящий мои конечности своей блядской сабелькой, чтобы он однажды на нее сел. Олегус, тоже находящийся в процессе трансформации, зачем-то трясущий меня за плечи. Оборотень словно мне голову оторвать хотел. А тут еще и гарпии набежали, которые с интересом и детским задором начали что-то вытаскивать из моего распотрошенного желудка и сербать почему-то серебристыми ложечками. И что у меня там такое, дайте-ка посмотрю, это ж мое, о, борщик, с сальцем зажаристым, галушками. Эй, не жадничайте, дайте тоже похлебаю, в смысле мне нельзя. Дракоша, ты охамела, это моя, вообще-то супольница, мой борщик. Повар должен первым все попробовать. Эй, какого рожна ты отгоняешь всех от моего борщика? Тебе вообще говорили когда-нибудь, что садиться задницей в кастрюльку это некрасиво? Эй, куда это борщик всосало? Горшочек, не вари, и мне немножко оставьте, ироды. Надо потрясти драконессу, по-любому в баклажку куда-то всосало. Ага, вон оно, у нее в животе краснеет. Только маловато как-то, не то, что у меня было. Ты че, драконья твоя харя ненасытная, проетеряла половину, от сучка рогатая. Да я тебе сейчас такой чапалах отвешу и... А потом меня накрыло темнотой, и почему-то очень сильно заболело в голове. Сверх того, что уже выпало на мою душу, и, вроде бы все, что-то еще кружилось в сознании, в небытии, но я все никак не мог уловить эти образы. Достаточно уже было и того, что когда я открыл глаза, то в ноздри ударил такой запах человеческого пота, что я едва не попросил сидящую рядышком Эллибераут в самом деле прикончить меня. Привет, попытался было я помахать ей рукой, но вовремя сообразил, что лежу намертво прикованный к секционному столу некроманши. Элли, вопрос есть, а где еще избавляться было от ментального дерьма, кроме как не в месте, где хорошо зафиксированный пациент не будет возражать, что вместо аппендикса у него удалят почку, яички, немного печени и костный мозг. И какой же, спросила меня драконесса, выглядящая подозрительно бледной, с кругами под глазами. Вот словно ее зомби-вирус одолел сразу после простуды и диареи, протекающих одновременно. Где борщик, мать? Тихо проскулил я, чувствуя, как в тело вливаются потоки боли. Он здоров, голос Элли мне нравился все меньше и меньше. По крайней мере чувство юмора присутствует. Нравилось даже меньше того, что она пошла прочь, пошатываясь и едва волоча ноги. Это драконесса-то, ты же заплатишь за меня сотню золотых корделий. Ликардия чмокнула меня в губы, после чего бесцеремонно взобралась на стол, легла поверх меня и принялась болтать ногами. С какой такой тихой радости? Я ей проиграла в споре. Вы держали пари, сдохну я или нет, и возмущению моему не было предела. Вот же сучки неадекватные. Не-а-а, ну тогда ладно, тогда молодцы. Все думали, бросится ли тебя Элли спасать или даст помереть. С этого момента поподробнее, попросил я. Обязательно, промурлыкала вестница смерти, запуская руки мне в штаны. Но сперва, да не смотри ты на меня такими глазами. Когда еще выпадет случай заняться сексом в логове некроманта? А ведь и правда, Мелисса едва не померла, когда пыталась убрать с тебя эту дрянь, сказала Ликардия, снимая с меня последние ремни и деловито приводя себя в порядок, но при этом довольно улыбаясь, как объевшийся сметаной кот. «Кстати о сметане, у тебя на губах», — смущенно сказал я, спустившись на пол и тоже заправляясь. «О, вкусняшка!» — со смехом Ликардия убрала все с лица, эротично облизывая палец. «Мне такая жуть чудилась, что...» Я прикрыл глаза, заглядывая к себе в душу. «Невероятно! Этих ментальных поглотителей больше нет!» «Конечно нет!» — хмыкнула вестница смерти, приличия ради умываясь в стоящем рядом тазу с водой. «Часть вытянула из тебя Мелисса, а другую...» Она многозначительно промолчала, глядя вслед ушедшей в коридор черной драконессе. «У меня закралось неприятное предположение. Только не говори мне, что моя зараза как-то перетекла на нее», — попросил я, скривившись. «Хорошо», — вестница шлепнула меня по-хозяйски по заднице, но попала лишь по доспеху. «Ай, предупреждать же надо. Да, от армии я откосил в свое время, но умение быстро одеваться у меня с детства, спасибо отцу. Я, обдумывая сказанное и недосказанное, закончил со шнуровкой части доспехов, с остальным мне помогла вестница смерти. «Как это произошло?» – спросил я. «Ну, а какие варианты были?» – удивилась Ликардия. «В процессе извлечения ты помереть вздумал, Олегус начал тебя откачивать, я тоже отметилась в этом деле. Да чего уж там, мы все пытались помочь как могли. Когда Мелисса сделала так, что эта дрянь начала вылазить из твоего тела, фратер даже пытался ее разрубить. Корделия что-то там магичила, тоже пыталась вытянуть, но что-то у нее не получилось. Люция хотела выпить, даже гарпии пытались эльфийской сталью порезать, все без толку. И тогда драконесса залезла на тебя и начала перекачивать поглотители из твоего тела в свое. Как это, перекачивать? Спросил я. Да так же, как и я только что, хихикнула бездушная. Только вряд ли это можно назвать полноценным контактом, да и ты сразу отрубился. Но, потому, как она глазки закатывала, как стонала. Короче, если не помрет, то уж точно попробует повторить. Кстати, ты меня не поблагодаришь, милый, оставим все эти любезности. За что я должен быть тебе благодарен? Что-то мне не нравится то, что я слышу. Ну, вообще-то я использовала свою магию, чтобы восстановить у тебя кое-что. Не понимаю, о чем ты. Хотя в бреду мне казалось, что ты ломаешь мне грудь и вырываешь сердце. Глупенький, это называется прямой массаж сердца, хихикнула Ликардия. И нет, я использовала источник в пожирателе душ, чтобы кое-что у тебя отросло заново. Я много в каких штучках участвовала, но теперь знаю, что такое секс с огоньком. А как он искрил, когда Иллибераут двигалась, не понял. Да член у тебя сгорел, донесся до меня откуда-то позади насмешливый голос Корделии. Повернувшись, увидел магичку, которая жевала подозрительно красный с одной стороны кусочек хлеба и приветливо махала мне рукой. Рыжая сидела на соседнем секционном столе и явно была собой довольна, болтая ногами как школьница на скамейке. Она все это время тут была, неуютно поморщился я, обращаясь к нахохлившейся Ликарди. «Нет, конечно», — с набитым ртом пробубнила Корделия. «Я что, извращенка, чтобы наблюдать, как люди в антисанитарии трахаются? Здесь, между прочим, не одну сотню людей распотрошили. Трупный яд, дерьмище, кровища и все такое. Фу, бесстыдники. Я только пришла. Ну, слава богу. А вот они», — она многозначительно указала на потолок, где с выступа под моим взглядом пропали три смущенные гарпии, все видели и даже записывали, не говоря уже про нее. Повернув голову в указанном направлении, увидел бледную как смерть Мелиссу, сидящую у стены, в зоне прямой видимости нас. Неудобно вышло, только и нашел, что сказать я, глядя на девушку, широкие глаза которой смотрели прямо перед собой с выражением, после которого мир никогда не будет прежним. Отдохнула, называется, менталист, расхохоталась Корделия, лопая окровавленную краюху. Не, ну вы, конечно, даете. Ликардия, куда ж в тебя столько помещается, вообще рвотного рефлекса нет, что ли? Глава 16. С Днем Победы, друзья! Много слов было сказано, еще больше было написано и положено на музыку, превратившись в песни о горечи пережитых лет Великой Отечественной войны. Наши предки выстояли тогда, сейчас дело за нами. Просто не забывайте слова Евгения Аграновича, положенных на музыку Рафаила Хазака и донесенную до нас устами Владимира Златоустовского в 1971 году кадрами кинофильма «Офицеры». Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Те, кто забывают уроки истории, обречены ее повторять. С праздником, друзья! Едва прием окончился, Магус уловил одному лишь ему известный знак, исходящий от Рикардо. Несмотря на то, что они покинули тронный зал разными путями, уже через несколько минут братья встретились. Магус ожидал сводного брата в небольшой комнате, которая официально не существовала в цитадели. Конечно, если не знать небольшого секрета старинного канделябра в коридоре рядом с отхожим местом. Как и для чего древние эльфы построили подобную комнатушку рядом с подобным местом, Магус не смог найти ответа. Благо, что здесь хотя бы не воняло. «Как быстро ты предаешь своих союзников, братец», — окинул его недобрым взглядом Рикард. Настоящий посредник на секунду замер, затем расслабился, когда понял, что лорд Хаксен Вильварин говорит лишь о том, что произошло в ходе недавней аудиенции и иного знать не может. Однако разговор с правителем Востока — это всегда пикировка, которая доставляет удовольствие обоим. «А чем это ты, мой брат?» Магус постарался выразить легкое удивление от услышанного. «Прекрати изображать глупца», — раздраженно бросил Рикард. «Ты сдал им практика. Мальчишку, которого ты хотел привязать к нам и использовать в качестве дубины против эльфов. Не говорю уже о том, что ты бросил тень на мой авторитет, вмешавшись в разговор. Чего еще ожидать от воспитанного на культе силы, а не ума? Носится со своей честью, как будто от нее есть прок где-то, кроме как в глазах таких же напыщенных индюков. Практик – это битая карта», – спокойно ответил Магус. «Интакмар не внял моему приказу и использовал ментальный артефакт. И как это связано? О, драть этого ублюдка семерым!» – сжал кулаки Рикард, едва не поддавшись порыву ударить кулаком по камню. «Это внебрачное дитя конюха и кобылы потратил заряд подавителя на молокососа». «Именно так», — сказал Магус. «Я не обозначил этого прямо при эльфах, но надеялся, что вы, мой лорд, без всей этой напыщенности, брат», — попросил Рикард. «Знаешь же, что я не люблю, когда ты так говоришь наедине. Вот еще один выворот сознания». На публике Рикард Хаксен Вильварин весь из себя сильный и могучий воин, правитель хоть куда, а в присутствии родича хочет казаться обычным человеком, который помнит, что нет ничего ближе родной крови. Пусть она и разбавлена. Нет, так не бывает. Либо ты держишь в железной хватке всех без исключения, либо лебезишь перед каждым, чтобы казаться своим парнем. Раз уж гнешь одну линию, честолюбивого и гордого рыцаря, то оставайся верен своему характеру всегда и со всеми. Изворотливость и подстраиваемость под ситуацию и собеседника – это дело более свойственное Магусу. «Прошу меня простить», — он кивнул головой в знак подчинения лорду. «Но Интакмар существенно повредил планам. Его следует наказать. Демон знает, что происходит», — посетовал Рикард, усиленно потерев лоб рукой, будто это помогало ему думать. «Знал же, что с этим заносчивым ублюдком не нудно связываться. Но ставка себя оправдала», — сказал Магус. «Остальная аристократия Востока даже не обратила внимания на разборки акмаров и интакмаров. Сочли, что это, как и всегда, игры их гордости». Да, на это и был сделан расчет. Рикант вел себя нетерпеливо, что выдавало в нем борьбу эмоций и разума. «Интересно, и что же его так взволновало? Тебе не кажется, что наши дела приобретают неприятный поворот?» — спросил лорд у сводного брата. «Нет», — спокойно ответил тот, — «все идет по плану». «А мне так не кажется», — покачал головой Хаксен Вильварин. «Перевалы заперты, гарнизоны приведены в боевую готовность. Если принц двинется на нас, то мы готовы. Но будут ли эльфы сговорчивы в контексте войны с королевством, раз мы потеряли ментальный артефакт? Да, а ведь как просто было бы взять и подчинить себе верхушку эльфов». Конечно, истинное предназначение подавителя раскрывалось лишь в руках ментального мага, а для остальных оно не более чем артефакт, способный пожирать чужую магию. Но невелика потеря. Точнее сказать, все идет точно так, как и должно быть. «Здесь потребуется красноречие», — подсказал Магус. «Королю не терпится выбраться из своего леса. Так пусть воюет на нашей стороне. Мы обсуждали этот подход много лет назад». «Да, но все планы превратились в кашу», — поморщился Хаксен Вильварин. «Ты уверен, что дом Акмаров перебит в полном составе, как и было задумано? Мелкие детали вроде побега Мелиссы и погони за ней, встречи с практиком и уничтожением последним девчонки и ее трахаря-защитника, Магус решил не упоминать. В конце концов, докладами Марины подтверждается все, что сообщает Глеб, а значит, ментальные маги Востока более не проблема. Как удачно, что практик сумел зачистить наиболее опасные точки на севере провинции. Жаль, конечно, что он попал под подавитель. Мальчишка в самом деле мог открыть дорогу к могуществу. Магус порой даже замахивался в своих мечтах о походе на север, в гиблые земли. По слухам, огни Дуар-Мартуна зажглись. Интересно, погаснут ли они после того, как мелкая эльфийская стерва обогрит клинок демонической кровью? «Мы потеряли все козыри», — подытожил Рикард. «Ментального артефакта нет, нам нечем подчинить себе эльфов». О том, что это мог сделать исключительно ментальный маг, Магус брату благоразумно не рассказывал. «Акмары мертвые, и у нас нет возможности заменить артефакт магом-менталистом. Даже практик и тот теперь для нас обуза». «Ну почему же обуза?» — удивился Магус. «Из активного ресурса он превратился в пассивный. Думаешь, что после охоты на него принцесска будет довольна собой и тут же раздвинет ноги?» — хохотнул Рикард. «Может и так», — не стал спорить Магус. «Но наша выгода в другом. Практик подвернулся нам случайно, это почти дар богов. Что ж, он поражен подавителем, а значит нужно использовать его смерть. «Прекрати уже ходить вокруг да около», — попросил Рикард. «Мотивы девчонки понятны, но я тебя слишком хорошо знаю, чтобы не предполагать собственный план действий». «Именно так», — сказал Магус. «Глеб находится сейчас за пределами замка Беркрит. Эльфам потребуется время, чтобы добраться до него. Я думаю, что их отряд еще сможет расчистить для нас пару точек напряжения на севере провинции. Но главное другое. Я всегда поражался тому, как ты можешь тянуть за хвост ключевую мысль», — признался Рикард. «Не томи, говори». «Естественно, мы не знали, кто он такой, когда привечали его в замке Беркрит», — сказал Магус, озвучивая ключевую мысль. «Я уже распорядился сделать в гильдии наемников поддельные документы на их группу. Официально, они были наняты для той работы, которой занимаются сейчас. Проживание в Беркриде — простой жест внимания с нашей стороны. За версту несет ослиной мочой от такой версии», — прямо высказался лорд Хаксенвильварин. «Эльфы, пусть и скрипя зубами, но приняли наш ответ о непричастности к убийству старшей принцессы», — напомнил Магус. «В сложившихся обстоятельствах нам нужно лишь подстроить версию под то, что будет нас устраивать и принесет плоды». Рикард задумался. «Хочешь выставить практика союзником принца в деле убийства эльфийской принцессы в Великом лесу?» — уточнил он. «Почему бы и нет?» — лаконично ушел от прямого ответа Магус. «Мальчишка, не более чем инструмент. То, что он ослаб после войны родов, идет нам только на руку. Эльфы сразу не купились на информацию о его смерти, значит, мы им подыграем с тем, что продолжили за ним охоту. Когда дойдет до разбирательства, то глава гарнизона и пара верных солдат подтвердят, что мальчишка упоминал о своем убийстве принцессы и по его распоряжению, вместе со своим отрядом. Ведь не просто так у него так быстро образовался боеспособный отряд, не так ли?» — озвучил Магус еще одну каплю логики. «Не как соучастники преступления, а их успешность в борьбе с последствиями последней войны только доказывает силу, с помощью которой они одолели эскорт принцессы. Разыграем эту версию, выдержим критику и сможем мотивировать эльфов присоединиться к нашей войне, в том числе и по личным мотивам», — понял идею Рикард. «Неплохо придумано, Магус, неплохо. Но все должно быть настолько грамотно построено, чтобы даже у самого большого скептика не нашлось аргументов в противовес нам». «Не беспокойся, брат», — сказал Магус. «Все будет в соответствии с планом. Обещаю, скоро мы решим все вопросы». Посол Нуада, надвинув на глаза капюшон, пригнулся, чтобы не задеть головой низковатую вывеску заведения. Сюда ему не было нужно заходить, а вот в соседний трактир «Закладная кобыла», да, но не сейчас. Заведение средней руки, одинаково подходящее как для простых горожан, так и для мелкой аристократии, располагалось недалеко от крепостных стен обители королей. Любой, кто приезжал в город через главные ворота, мог свернуть с главной улицы и уже через пару минут увидеть двухэтажное чистенькое здание с деревянной вывеской с изображением красивой кобылы. Вот только сюда мало кто совался из приезжих. Недружелюбно закрытые ставни на окнах, даже несмотря на свои горизонтальные световые щели, явно создавали внутри недостаток света днем, а хозяин почти наверняка не тратился на свечи или масло для светильника. Когда-то это было явно неплохое место, но сейчас же больше походило на притон для различного рода отребья. Маскируясь среди горожан, они запросто могли подрезать кошелек оказавшегося здесь богатея, ну или заколоть его без лишнего шума. Непосредственная близость к кварталу нищих, всего-то каких-то 100 метров через ворота для бедняков, и можно скрыться в недосягаемых лачугах бедняков, куда не осмелится сунуться патруль. Раньше бы не осмелился. Сейчас же квартал нищих выглядел как большая деревня, пережившая нашествие вражеской армии. Кое-где еще курились дымы пожарищ, но по большей части эта неказистая часть города сейчас шумела совсем не тем гомоном, к какому привыкли городские жители. Квартал нищих переживал кризис. Нуада несколько минут постоял, чтобы проверить, нет ли за ним хвоста, делая вид, будто его интересуют работы, проводимые в квартале нищих. Нет, они его на самом деле интересовали, но в прошлом. Сейчас же он мыслями был совсем в другом месте, но не мог не отдать должное Вольдемару. Впервые за все время существования квартала нашелся тот, кто решил избавиться от него. Бедняки, которые мозолили глаза едва ли не каждой артели, цеху или гильдии в столице, оказались либо в тюрьмах, либо погибли от мечей городской стражи, либо в страхе бежали. По слухам, стража потеряла почти 200 не только убитыми, потому как преступный мир так просто не хотел покидать насиженные места, и любого из королей утрата такого большого количества воинов, которые всю свою жизнь служат на благо воинов, наверняка бы ужаснула. Собственно, как говорят, именно из-за нежелания проблем, никто из королей не связывался с кварталом нищих. Воль-де-Мар же решился и сделал это, и теперь бедняки больше не смогут сбивать цены объединением работников и мастеровых. Никто больше не наймет подметателей за пару медиков в день, не будет дешевой заготовки дров, ловли рыбы, плетения сетей, корзин или грузчиков. Принц наверняка не просто так уничтожил квартал, он заручился поддержкой тех, кому бедняки мешали жить, потому как среди рабочих, разбирающих дома и лачуги бедняков явно прослеживались работники различных артелей. Забавно, гильдия дровосеков будет продавать распиленные дома нищих для обогрева горожанам или нет? Еще одно доказательство того, что принц не так-то уж и прост, глуп и очевиден, как казалось раньше. Вдоволь насмотревшись на картину разрушения квартала, Нуада еще попетлял по переулкам, после чего скользнул за дверь. В нос ударил тяжелый запах готовки, человеческого пота, плохого табака и дрянного алкоголя. Присутствующие выпивохи толком не обратили на него внимания, предпочитая продолжать свое увеселительное занятие по набиванию брюха. Нуада отметил, что внутри он практически не выделался, добрая треть посетителей сидела за столиками в плащах, скрывая свои лица под капюшонами. Некоторые даже не скрывали наличие у них оружия. Даже парочка дорогих экземпляров попались на глаза. Это неразумно, в таких местах явно найдется 1-2 соглядатая, которые за пару медиков расскажут, какие гербы они видели в подобном заведении. А громкий смех дешевых, но красивых, этого не отнять, шлюх явно говорил о том, что парочка мелких аристократов тут явно не из захваленного запеченного поросенка, сделавшего славу этому заведению с десяток лет назад. Тогда трактир так и назывался «Жареная свинья». Правда, прошлый хозяин считал забавным демонстрировать на вывеске свинью, которую жарил посетитель совсем нетрадиционным способом. Искомого посетителя он нашел по оговоренному знаку, трем уродливым глиняным кувшинам с не менее дрянной выпивкой. Они казались расставленными за столиком с двумя посетителями в случайном порядке, но это было не так, только Драу поймет, что это за знак. Он заказал у хозяина пару блюд, после чего подсел к ожидающим его разумным. «А вы не торопились, посол», — хмыкнул сидящий напротив него мужчина, убрав от губ тонкий мундштук и выпустив клубы ароматного дыма. «Я думал уже, что у меня угли прогорят. Мы оба знаем, Фирт, что это невозможно», — холодно заметил Нуада. «И поменьше называй вещи своими именами. Здесь небезопасно. Я очень даже не против повеселиться», — сказала из-под капюшона Иньмэй. «Этот город довольно скучный, а это заведение меня даже беспокоит отсутствием пьяных драк и дебошей. Таким оно и будет, пока я здесь, прекрасная леди», галантно пророкотал Агнефирт. На вид ему можно было дать от 20 до 25 лет, однако в волосах замечалась седина. Он носил длинный темный плащ, скрывающий его богатые одеяния, которые столичный франт ни за что и никогда не сменил бы на что-то попроще. Ровно как и не стал бы даже пытаться сменить свою речь, богатую на заискивающие и обходительные словечки. Самодовольство или же уверенность в своих силах, Нуада так и не смог выяснить, хотя знал этого прохвоста уже несколько лет кряду. Однако в деле, потасовке или на войне, еще ни разу не замечал. Хотя тяжелая шпага из велосской стали, стоящая прислоненной к стенке слева от Фирта и прикрытая его тенью, не являлась игрушкой уж точно. Слишком изысканно и явно по индивидуальному заказу сделано. Хотя бы по той причине, что эфесом к ней служил средних размеров стилет, что откровенно нетипично. Кажется, что такая шпага больше опасна для самого владельца, чем для его противников. Такое оружие не забывается. Собственно, как и маленький хиймский кальян, явно выполненный на заказ искусным мастером для конкретного заказчика. Нуада внутренне хмыкнул, когда его взгляд упал на угли, закрытые в небольшой прозрачной колбе. Они были такими же, как и год назад, когда они виделись в последний раз, что подтверждало предположение о неестественном их происхождении. Собственно, это мог быть и артефакт, которым бог туманов и мглы одарил своего паладина. Хотя Нуада точно знал, что боги не любят делиться более чем одним артефактом, а у Фирта уже имеется кошель, в котором никогда не кончаются деньги. Правда, он способен дать всего 10 серебряных монет в день, достаточно для шикарной жизни, но маловато, чтобы вести роскошную. Да и новые не появлялись до тех пор, пока не потрачены старые. По крайней мере, так говорил сам Фирт. Предлагаю перейти к делу. Вы, как всегда, торопитесь жить, посол. Паладина бога туманов и мглы выпустил в воздух ароматный дым. Вдохнув его, Нурада почувствовал, как его кольнул собственный защитный артефакт, отводя в сторону магические благовония. Он прекрасно знал, на что способен дым из этого кальяна, так что подготовился ко встрече. А вот местные, что ж, паладин не лгал, когда говорил, что здесь не будет конфликтов, пока он тут находится. А если быть точнее, то пока не рассеется дым. У нас не так-то много времени, посетовал Нурада. Забавно это слышать от мрачного дроу, чья жизнь длиннее человеческой, улыбнулся Агнефирт. Паладин, улыбнулась ему Иньмей. Время ценно тем, что его никогда не бывает много. Не могу не согласиться с мудрыми словами прекрасной дамы, улыбнулся паладин. И не смею более томить вас, Агнефирт, паладин бога туманов и мглы. Нурада украдкой вздохнул. Если кто-то и мог заставить Фирта прекратить изливаться медом в уши, то это ненавязчивая просьба прекрасной дамы. И пусть все присутствующие прекрасно знали, что ничего паладину не светит цинь, но отказать себе в галантности дамский угодник не мог. «Неладно творится в людском королевстве», — произнес он. «Чудные дела происходят после возвращения принца. Правда, начались они ближе к его отъезду или сразу после него. Это нам известно», — сказал Нурада. «Хотелось бы знать больше, и не только о людях, но и по другим вопросам». «Так не перебивайте меня, дорогой посол», — улыбнулся Фирт, затягиваясь из мундштука. Закинув голову вверх, он выпустил один за другим пяток дымных колец. При этом каждое последующее проходило сквозь расширяющееся предыдущее, но на это словно никто не обратил внимания. «Принц 2 года провел в Химе», — продолжал паладин. «При этом никто не знает, где конкретно и чем он занимался. Однако мой бог утверждает, что принц вновь обрел способности к магии огня. Это нам известно. И не только к ним», — сказал Фирт. «Вам не показалось странным, что кто-то вообще сумел восстановить выжженные маготоки? Было бы просто чудесно, если б вы начали говорить прямо», — улыбнулась Синьмэй. «Как вы поделаете, госпожа моего взгляда», — ответил ей паладин. «Все пропажи зверолюдов не случайны. Насколько я успел узнать, их волокут в казематы под крепостью. После чего начинается самое интересное, пленники начинают пропадать. Каждую ночь, стоит только заснуть тюремщикам и заключенным, исчезают зверолюды. И никто не гоняет стражу за сон на посту», — удивился Нурада. «В том-то и суть, после того, как 7 постов не смогли справиться со сном, их капитан заступил на часы, и тоже проснулся под утро, а из камеры пропали почти 100 зверолюдов. Даже под пытками пленники не могут рассказать, что происходит и куда делись их соплеменники. Потайные ходы, если так, то почему не сбежали все, а лишь некоторые? Никакой системы нет, пропадают старики, дети, мужчины, женщины, торговцы, золотари, аптекари, рабочие, конюхи, кузнецы. Никаких особых закономерностей, словно тому, кто их забирает, совершенно наплевать на то, кто они. Особых, уточнил посол, чьи полномочия практически истекли, а власть утекала сквозь пальцы. «Знал, что ты подметишь эту оговорку», — довольно расплылся в улыбке Фирт. «Да, закономерность, которую мы нашли, всего одна. Каждая пропавшая группа — это представители разных племен зверолюдов. Воплощение силы, скорости, зорких глаз и так далее. Словно кто-то собирает коллекцию природных способностей зверолюдов. Слышал, у дроу есть примерно такая же проблема, но с мертвецами». «Без комментариев», — отрезал Нурада. «Да они мне и не нужны», — признался любитель кальянов. «Мой бог покровительствует народом Хейма, а не Аура. Но его паладин находится здесь», — подметила Мэй. «Да», — невозмутимо согласился Фирт. «И так уж вышло, что моего бога, а также еще нескольких, сильно волнует происходящее». «Тревожный звонок», — сказала Иньмэй. «Когда нейтральные боги интересуются пропажами живых, но видит, в какой ситуации темные острова и ничего не делают». «Ну что вы», — заверил Фирт, — «вы отнюдь не правы. Боги обеспокоены. По крайней мере сейчас, когда пропали некоторые из них». Нурада показалось, что он наслышался. «Как это вообще возможно? Нейтральный пантеон пытается это понять», — поведал паладин. «Но, мы всего лишь люди, и игры богов нам непонятны. Дело куда как интереснее здесь, в ауре, среди живых. Вы слышали что-нибудь о том, что в королевской армии начали комплектовать новые подразделения? Их называют безликими за маски на шлемах и закрытую броню. Доходили слухи, что принц комплектует новые отряды, но это не мудрено, учитывая надвигающуюся войну», — произнес Нуада. «Да, и что примечательно, эти отряды, малочисленные по своей природе, оказываются сильнее, чем, скажем, деревня зверолюдов», — многозначительно сказал паладин. «Сейчас именно они занимаются отловом зверолюдов и преступников. В то время как армия блокирует поселение, безликие действуют внутри, и никто в зверолюдских поселениях не в состоянии им противостоять. Даже теряющие человеческое обличие вырождающиеся, звериные племена, ну, те самые, где каждый зверолюд по силе равен нескольким людям». Нуада испытал разочарование. «И что с того?» – спросил он. «Из твоих слов я не услышал ничего интересного, Фирт. Правда?» – удивился паладин. «А я говорил, что отряды безликих составляют всего 4 человека в каждом. И что с?» Нуада привычно хотел было отмахнуться от назойливого человека, но вовремя понял то, что тот не сказал вслух. «Это ведь не шутка, как всего 4 человека могут противостоять целому поселению зверолюдов?» — озвучила невысказанный вопрос Иньмэй. «В том-то и вся соль», — паладин затянулся ароматным дымом. «Никто не знает, как такое возможно естественным путем. Нейтральный пантеон в смятении. Они считают их рождение неестественным. И есть подозрение, что безликие не совсем живые, если можно так сказать». А вот тут уже стало не до смеха. Эхом в ушах зазвенела битва дроу и личей. «Кто еще знает об этом?» — уточнил Нуада. «О том, что пропадают зверолюды, я имею в виду. Белые клинки и сам принц», — поведал паладин. «И им наплевать. Всем плевать на зверолюдов и преступников, которых городская стража продолжает хватать на тех землях, которые верны будущему королю. Я тут интереса ради слухи собрал о том, сколько пропало людей. Поразительно, но ровно в 10 раз меньше, чем зверолюдов. Чем больше находит и привозит пленников людей, тем более тщательные поиски среди населения зверолюдов. И теперь уже дошло до того, что хватает простой принадлежности к этой расе, чтобы попасть в казематы крепости. Не нужны даже обвинения. Но, как я вижу, именно для этого все и было начато. Исчезают люди, исчезают зверолюды, а появляются безликие, большие, сильные, загадочные. И о них никто не знает, кроме нескольких случайных свидетелей, что пришли помолиться в нужные храмы. Слишком много совпадений для случайностей, не находите? Чересчур много, согласился Нуада. Вся его суть говорила о том, что здесь нет никаких совпадений, только злой умысел вполне конкретного разумного. «Безликие действуют на востоке?» — спросил он. Паладин затянулся и снова выпустил колечки. «Нет, но там есть вести поинтереснее. Про намерение Хаксен Вилварина отделиться от королевства и спеться с лесными эльфами мы уже знаем». Правда, лицо паладина не выражало и намека на эмоции. «А знаете ли вы, что несколько древних магических ловушек, вроде прокаженного леса или форта Таут, прекратили свое существование? Каким образом? Нашелся тот смельчак, кто готов пожертвовать десятками тысяч солдат ради разгадки этих секретов», — не поверил Нуада. «Нет, но интересно другое. Паладин имел очень вредную привычку интриговать. Ходят слухи, что в замок Беркрит прибыла интересная группа наемников, которая и занимается подобными зачистками. Чертовски удачные и сильные они люди», — заметила Иньмэй. «В одном только прокаженном лесу погибли десятки тысяч солдат за все время его существования, как и в других местах тоже», — подтвердил паладин. «А еще на востоке видели эльфийских инфильтраторов. Да и среди богов ходит слух, что эльфийская богиня решила прикончить одного вполне конкретного разумного. Да прекрати ты уже тянуть коня за елду», — не выдержал Нуада. «Демоны на востоке. И, как я понимаю, они работают с Хаксен Вильварином, чтобы избавить северную часть провинции от следов последней войны. Учитывая, какое количество секретов практиков и темной армии там осталось, я вполне обоснованно могу предположить, что среди этих наемников в Беркруде как раз и затесался тот самый практик. Практик в услужении будущего родича эльфов», — скривила Синьмэй. «Это даже бредом не назовешь. Воля ваша», — пожал плечами Фирт. «Но, как мне кажется, дроу не стоит сближаться с принцем, у которого под боком и от его имени действует потенциальная нежить, очень похожая на ту, что действует на темных островах. Если это одна и та же нежить, то значит, чтобы личи появились у нас, должны были быть где-то массовые убийства зверолюдов и похищения людей», — заявил Нуада. «Что-то не припомню такого. Так и не все части Аурхейма видны даже богам», — напомнил паладин. «Есть места и царства, куда дорога закрыта многие тысячи лет. И, поговаривают, что там как раз-таки процветают некроманты. Ты говоришь о старых землях, понизил голос Нуада. Я говорю о том, что мир не ограничен десятком островов и парой континентов, многозначительно произнес Фирт. Кто знает, в какие игры играют боги. Если Восток до сих пор не пылает в огне, а орды новейшей нежити лютуют там, где нет практика, быть может, мир изменился. Или, попросту начинают сползать маски, надетые не по размеру. Я рассчитывал, что ты найдешь источники информации, а не болтуна-философа, признался Нуада, смотря в глаза Инь. Та лишь улыбнулась. Я не знаю никого лучше в сборе информации, кроме как паладинов бога туманов и мглы. Да, вот только он почти обеляет хозяев наших предков, подметил Нуада. Добрые практики. Это нонсенс. Матриархи не просто так опасаются мести с их стороны. А еще матриархи намерены женить вашу единственную принцессу и вручить судьбу Дроу в руки того, кто может быть причастен к созданию личей, скучающим тоном произнес Фирт. Как по мне, так перспективы добровольного рабства и подчинения некроманту могут быть куда как опаснее, чем посыпать голову пеплом перед от чего-то некровожадным практиком и попросить его защиты. Это твое предположение, прищурился Нуада, или тебе на ушко шепчет твой бог. Второе, усмехнулся Фирт, а вместе с ним о том же говорят еще несколько нейтральных богов, которые очень сильно хотят узнать, что тут вообще происходит. И вы идеальные кандидаты для этого, потому что нас не жаль твоим богам, уточнил Нуада. Нет, рассмеялся тот, потому что тебе, посол, не наплевать на свой народ. Уверен, ты из кожи вылезешь, но сделаешь все, чтобы гарантировать, что Дроу не придут сами в руки некроманта, который убивает вас на темных островах. И, чего не отнять у паладина, гаденыш знал куда бить. Допустим, Нуада думал и действовал быстро, но для начала я хочу лично посмотреть на этих безликих. Я знал, что ты это скажешь, кивнул Фирт. Деревня Спелые Яблоки сегодня ночью будет ими атакована. И где она находится? Я не настолько хорошо знаю мелкие деревушки в Химе. О, всего ничего, на восточных границах королевских земель. Одна из последних, что еще не тронута ими. Нуада отрицательно покачал головой. Слишком далеко, чтобы мы могли добраться туда вовремя. Нужна другая цель. Не нужна, друг мой, поправил его паладин. Есть очень интересный способ оказаться в нужном месте в нужное время. Глава 17. Мир меняется, мои слова Корделия встретила наклоненной на бок головой. Я чувствую это в воде. А я говорила, не пей ниже по течению, где я в кустике ходила, сказала Рыжуля. Чувствую это в земле. Зачем ты землю нюхал? Скривилась магичка. Там же лошадь могла нагадить. Фу, ну вот просто фу. Вот, я многозначительно поднял вверх указательный палец, и в воздухе чем-то запахло. Рыжая стала пунцовой настолько, что даже сумерки не могли скрыть этого от моего взора. Ну люблю я гороховую кашу, с обидой в голосе сказала она. Что, убить меня за это теперь? Много воды утекло, сокрушенно произнес я. Да я случайно сломала бочонок с водой, закатила глаза Спинсриф. Ты же не настолько мелочен, чтобы придираться к маленькой и хрупкой девочке после всего того, чего между нами не было, и всех, кто хоть что-то помнил, давным-давно замочили, вздохнул я, глядя в ничего не понимающие глаза стоящие в метрах пяти от нас парочки людей. Корделия, туточки я, рыжая посмотрела на меня самым честными глазами из всех, что я видел. Напомни, что я тебя просил сделать, перенести нас в место, где ты и я сможем поговорить втайне от наших союзников, произнесла девушка. Вообще не то, я сказал. Перенеси нас туда, где нам никто не будет мешать разговаривать и тренироваться, а также, не увидит наши занятия. Воспроизвел я по памяти правильный приказ. А я как сделала? Эти двое для тебя вообще не проблема? Я указал в сторону напрягшейся парочки, которые даже про свой разгорающийся огонь забыли. Эх, какой кролик сгорает. Ой, да что нам эти двое? Закатила глаза магичка. Они ж вообще никто для нас. Выбирай выражение, мелкая дрянь. Крикнул на нее молодой парень, сжав кулаки. «Путник», — обратился я к нему, — «ты бы выражение выбирал по отношению к даме». Паренек блеснул глазами, явно не собираясь уходить от конфликта. «Эх, полюбилась мне природа Аурхейма. Сумерки сумерками, а на равнинах даже при закатном светиле видно все, как днем. Уж не филиал ли белых ночей Питера тут открылся? Наши знакомцы явно непростые люди. Девушка одета в полный и весьма дорогой доспех». Парень в довольно простой одежде, но неплохо сложен. А если посмотреть на них магическим зрением, то становится ясно, Они оба довольно неплохие маги. Парень стихийный, огневик, как называют магов огня. А вот девушка вроде бы тоже с пламенем на «ты», но как-то странно у нее душа выглядит. Пламя, но с бледно-зелеными прожилками. Интересно, еще одно ответвление магии теней опаски не вызывает, но что-то мне она простым стихийником, как ее спутник, не кажется. И если парень не представляет угрозы, то вот с девушкой бы сражаться я поостерегся. Жизнь научила опасаться всего непонятного. Магия в этом мире вообще какая-то странная, как и квалификация этих самых магов. Так, например, в древности местные маги могли колдовать что угодно, где угодно и как угодно, потому что обладали той самой душой, которая ныне есть только у практиков и, как подозреваю, глядя на действия Корделии, очень сильных магов вне привычных категорий. Подавляющее большинство же магов – это маги стихии, привычные и набившие оскомину силы земли, воды, ветра и огня. Правда, существуют и те, преимущественно аристократы, у которых их изначальный магический дар был изменен в ходе последней войны и превратился в нечто своеобразное. Например, менталисты из дома Акмар, или некроманты, хотя они не совсем современные люди и встреченные нами являются отголосками последней войны. У эльфов вообще хрен поймешь, что они могут. Вроде бы у них магия света, а набор заклинаний из тех, что я видел, такой, что заставляет беспокоиться о своей судьбе. Драконы. Ладно, те вообще к людям не имеют прямого отношения. Наверное, все это настолько разнородно, постоянно ломает логику и заставляет ожидать от противника каких-то сюрпризов. Например, если вспомнить покойную Леа, то она, вообще-то, слабенький стихийный маг, но в то же время владела заклинанием усыпления, бьющего по площадям. Учитывая последние наши сражения, которое едва не сделало из меня инвалида, а в итоге на длительное время вывело Элиберут из магического потенциала отряда, я решил бесповоротно заняться магическим образованием реалий этого мира, пока не поздно. Сейчас, конечно, драконесса идет на поправку, ментальная магия для драконов тоже опасна, но, в отличие от меня, она, магическое создание, может использовать магию своей души, чтобы медленно уничтожать последствия. Здоровье ей это, конечно, не добавляет, но и лезть к ней с предложениями помощи не собираюсь. Раз сильный и независимый дракон сказала, что решит проблему сама и просто ее не трогайте, то так тому и быть. А пока у нас идет вторая неделя отдыха, что необычно, ибо я ожидаю подлянки от Магуса, то самое время заняться самообразованием. До этого времени я тренировался в фехтовании и вроде бы даже ощутимый прогресс есть. Хотелось бы сразу с магии начать, но рыжая засранка постоянно пропадала, доставляя вместо покойной Марины записульки для Магуса, явно пряталась от прямого разговора со мной под предлогом дезинформации посредника, и поймать ее за хвост, в прямом смысле, удалось только сегодня вечером. Отвертеться от моего магического обучения ей уже было не с руки, ловушку для нее я организовал по всем правилам. Если б свалила, то весь отряд, наблюдающий за нами перед отправкой из Беркруда, понял, что она косит, и отношение к ней было бы соответствующим. Поэтому, рыжулька все же пошла на попятную и согласилась меня обучать и тренировать магии. С этой целью мы и телепортировались периодически из замка подальше от чаши и от логова последних из дома Акмар. Демонстрировать, что я все еще силен в магии и чему обучился, в мои планы не входило. Солдатам лорда я не доверяю, Мелиссе и Намару тоже, пусть и в меньшей степени. А мой отряд? Что ж, они выполняли ответственную миссию по патрулированию чаши для прикрытия моей отлучки. Корделия явно придуривается, поэтому, хотелось бы разобраться и в этом, у девушки явно есть какая-то тайна. Она вполне может вести себя адекватно, но не делает этого, зато раз за разом подкидывает проблем. Не то, чтобы мы не могли эти проблемы разрешить, но с каждым разом они становятся все сложнее и сложнее. «Хлебушка, Глебушка», — поинтересовалась Корделия. «Тебя сейчас только это интересует?» — спросил я. «А что такого? У нас вообще-то намечается драка с двумя стихийными магами», — напомнил я обстоятельства, в которых мы оказались. «Так они ж слабых категорий», — хмыкнула моя спутница. «Парень, третий, девушка, почти второй. Плюнуть и растереть, легкотня, давай их прикончим, практик, а то, чего это они разложились лагерем на полянке, которую я выбрала для наших тренировок. Точно, враги. Что интересно, предложила расправу она тихо, чтобы ее не услышали наши возможные оппоненты. С чего бы это? А может лучше поговорить и не плодить себе врагов? предложил я, тем более, что у девушки душа необычная. Ой, да так и скажи, что тебе девчонка понравилась, скуксилась рыжеволосая магичка. Мне вообще не интересно с ними сражаться, лучше хлебушка пожую, будешь?